Как частенько говаривал отец, Дарси вполне могла бы позировать для портрета своей прапрабабушки по материнской линии, в честь которой ее и назвали. Та, Дарси, уехала из Ирландии к своему жениху-французу, офицеру, сражавшемуся в войсках Лафайета. И у той, и у другой были те же широко посаженные глаза, скорее зеленые, чем карие, те же мягкие светло-каштановые волосы, отливающие золотом, тот же прямой нос. «Мы чуть-чуть подросли с тех пор», — любила вставить Дарси. «Во мне 172 сантиметра». Дарси первая была малявка. Ей было проще выглядеть воздушной. Тогда ей было всего 6 лет, но случайно услышанные слова директора навсегда врезались ей в память. И как только двум таким красивым людям удалось произвести на свет этакого мышонка? Она прекрасно помнила, как стояла, онемев от обиды. Спустя несколько минут, когда мать захотела познакомить ее с кем-то из своих коллег, «А вот моя малышка Дарси!» — она закричала «Нет!» и убежала. Потом она извинялась за грубость. Сегодня утром, сойдя с трапа самолета в аэропорту Кеннеди, она забросила вещи на квартиру и, даже не переодевшись в джинсы и свитер, свою обычную униформу, поехала прямо в офис. Бев подождала, пока она не начнет пить кофе, и взяла в руки записку. «Мне созвониться с ними?» «Я только позвоню Эрин». Эрин сразу взяла трубку. По ее деловому тону, Дарси поняла, что она уже сидит за своим рабочим столом. Прежде, когда они учились в колледже в Маунт-Холиук, они жили в одной комнате. Потом Эрин начала изучать ювелирное дело. Недавно она получила престижную премию Н.У. Эйера как один из лучших молодых ювелиров. Дарси тоже нашла себя в профессиональном смысле. Она 4 года пробовала себя в рекламном агентстве, прежде чем ее профессиональные интересы переключились с бухгалтерского дела на работу по оформлению недорогих интерьеров. Обеим было сейчас по 28 лет, и они оставались такими же близкими подругами, какими были еще тогда, когда жили вместе, учась в колледже. Дарси представила себе Эрин, сидящую за рабочим столом, в джинсах и свободном свитере. Ее рыжие волосы должно быть схвачены сзади заколкой или убраны в хвостик. Сидит, ни на что не обращает внимания, вся в работе. Как только она узнала голос Дарси, от ее делового тона не осталось и следа. Она радостно воскликнула: «Ты занята!» — сказала Дарси. — Я не буду тебя отвлекать. Просто хотела доложить, что прибыла, и, конечно, узнать, как там Билли. Билли, отец Эрин, последние 3 года жил в доме инвалидов в Массачусетсе. — Да все так же, — ответила Эрин. — А как колье? — Когда я звонила в пятницу, мне показалось, у тебя были какие-то сложности. Как раз после отъезда Дарси в прошлом месяце Эрин получила заказ от ювелирной фирмы Бертолини на изготовление колье из фамильных драгоценных камней заказчика. Бертолини была фирма такого же класса, как Картье и Тиффани. Меня страшно пугало, что колье поведет. Работа и вправду оказалась очень непростой, но теперь все в порядке. Я отдаю его сегодня утром. И хоть неудобно самой так говорить, но получилось здорово. А как Бель-Эйр? Восторг!